Я не мог ему предъявить никаких документов, но зато вытащил Хикати, считая, что этого будет достаточно для прекращения показного шума и угроз. Но получилось иначе. Зря я думал, что этого будет более чем достаточно доктору Макдональду. «Боже!» — засмеялся он отвратительным, отнюдь не похожим на звон серебряных колокольчиков смехом. «Размахивать пистолетом! В 6 утра! А дальше что? Дешевый приемчик! У меня есть номер вашего телефона, Кевилл, клянусь Господом!» «Один звонок старшему инспектору Хардинчеру поставит вас на место, мистер дешевый мелкий детектив!» Он и после работы старался, очевидно, соблюдать точность. Возможно, я и был дешевым, но все же на пару дюймов выше его и несколько тяжелее. Телефон стоял на столике рядом. Он сделал 2 шага к нему, а я один к Макдональду, направив пистолет чуть ниже груди. Когда он прыгнул на меня с большим складным ножом, я успел отскочить, и он тут же рухнул на пол. Удар был жестокий. Мне это даже самому не понравилось, но мысль о безумце с дьявольским микробом не нравилась мне еще больше. Нужно было беречь каждую секунду. Позже, когда все кончится, я принесу извинения Макдональду, но не сейчас, не сейчас. Он катался по полу, обхватив руками живот, скуля от боли и пытаясь глотнуть широко раскрытым ртом воздух. Через минуту он сделал попытку встать на ноги, все еще держась за солнечное сплетение и задыхаясь. Лицо его посерело, а глаза налились кровью. Злость на него прошла. «Вам крышка, Кевилл! Ох, крышка вам!» — прохрипел он, задыхаясь. «Слишком много вы на себя берете. Нападение без причины!» Он вздрогнул и умолк, увидев приближающуюся к лицу рукоять Хикати. Инстинктивно он закрыл лицо обеими руками, но тут же застонал от боли, получив удар под ложечку. На этот раз он лежал бездыханным дольше прежнего, а когда, наконец, шатаясь, поднялся на ноги, то выглядел довольно неважно. Его глаза по-прежнему светились яростью, но теперь в них был еще и страх. Подняв Хикати, я сделал 2 шага к нему. Макдональд машинально отступил настолько же назад и, наткнувшись на кушетку, тяжело плюхнулся на нее. Лицо его выражало гнев, возмущение и боязнь получить еще удар. Мы оба злились. Я за свой поступок, он потому что вынужден был подчиниться мне. Макдональд не хотел говорить, но оба мы знали, что он заговорит. «Где вы были, когда убили Бакстера и Кландона?» — спросил я, все еще держа на готове Хикати. «Узнайте у Хардинчера», — вяло ответил он. «Дома с 3 друзьями играл в бридж почти до полуночи. С друзьями старый сослуживец, местный доктор Никарий. Этого вам достаточно, Кевилл?» Вероятно, он приходил в себя. «Никто лучше докторов не разбирается в смертях. Раньше и священники лишали сана за это. Я поглядел на серый набивной ковер. Если кто уронит бриллиантовую галстучную булавку в такой ворс, то придется вызывать ищейку». Потом произнес спокойно: «Гляньте на рисунок этого ковра, доктор. 500 фунтов зарплаты не дают возможности покупать такие ковры. Вы приехали меня оскорблять, Кевилл?» К нему возвращалось самообладание, а я хотел только, чтобы он не вел себя глупо и не схлопотал еще. «Тяжелые шелковые портьеры, — продолжал я, — стильная мебель, прекрасная хрустальная люстра, большой дом. Спорю, что весь он богато обставлен. Откуда у вас деньги, доктор? Играете в пульку? Шулер?» Он с минуту глядел на меня так, будто собирался послать к черту. Я даже приподнял Хикати ровно настолько, чтобы заставить его отказаться от своего намерения. «Я холостяк, иждивенцев не имею. Могу потрафить своим вкусом», — задыхаясь от гнева, сказал он. «Счастливец. Где были прошлой ночью между 9 и 11 часами?» «Дома», — нахмурившись, сказал он. «Уверены?» «Конечно, уверен». Он, по-видимому, решил, что лучше всего и безопаснее изобразить скрытое негодование. «Свидетели есть. Я был один всю ночь». «Да, всю ночь. Моя домработница приходит утром в 8. «Это может плохо для вас обернуться, отсутствие свидетелей». «На что вы намекаете?» — озадаченно спросил он. «Скоро узнаете». Вы не водите машину, доктор, не так ли? Как ни странно, вожу. Но в Мортон ездите в военном автобусе. Да, я предпочитаю... Но это вас не касается. Верно. А какую машину вы водите? Спортивный автомобиль. Какой марки? Бентли Континенталь. Континенталь, спортивный автомобиль. Я буравил его взглядом, но он уставился в ковер, возможно, все же обронил бриллиантовую булавку.